«Сэр, не волнуйтесь, мы профессионалы, и гарантируем выполнение задания». Невысокий и толстый мужчина лет 30 улыбнулся и похлопал себя по груди перед Джерри, который в этот момент предстал в образе старика. «Это просто невероятная удача. У них небольшая команда людей, которые занимаются придорожной деятельностью. Утром неожиданно поступил большой заказ, и очень щедрый господин сразу заплатил задаток в 50 тысяч». Джерри удовлетворенно кивнул. Этот толстяк был красноречив, к тому же он уже давно работал, так что особых проблем возникнуть не должно. Прошло больше часа. Уставший Хаас вывел Бейли, Джерри и Айшу из свадебного фотосалона. «Не думайте, что свадебная фотосъемка – простое дело, если у вас был опыт, то вы знаете, что день постоянного макияжа, переодевания и позирования – это очень утомительно. Подобное Хаас уже испытал однажды, более 10 лет назад, и теперь это уже второй раз. В отличие от еще не сбывшегося желания учительницы Бейли, Хаасу сейчас хотелось только одного – поскорее найти место, где можно поесть, а потом пойти домой и лечь. Леди и джентльмены, остановите свои торопливые шаги и посмотрите сюда. В честь героических мстителей, отразивших вторжение инопланетян на Землю, один из наших пожилых джентльменов, которому посчастливилось выжить, решил провести благотворительную лотерею. Если вы готовы остановиться и потратить 10 секунд, тогда один из призов ваш совершенно бесплатно. Не успели четверо выйти из свадебного магазина, как увидели невысокого упитанного мужчину, который что-то рекламировал на импровизированной сцене напротив того места, где они припарковались, а за его спиной лежали груды всякой всячины, от маленьких игрушечных кукол до стиральных машин, кондиционеров и пылесосов. «Похоже, тут разыгрывается лотерея, пойдемте посмотрим», – предложила Бейли. Для некоторых людей размер приза в лотерее не имел значения, важно было то, смогут ли они выиграть. С богатством семьи Бейли такие подарки ее больше не привлекали, само участие было как развлечение. «Забудьте об этом, думаю, нам уже пора искать место, где можно поесть». Хаас покачал головой и отказался от предложения. Как офицер полиции, он считал, что подобные лотереи в 9 случаях из 10 являются обманом. В них нельзя выиграть ни одного приза, все сводится к тому, чтобы сначала тебе вешают лапшу на уши, а потом, после некоторого знакомства, ты тратишь деньги. В итоге атмосфера накаляется, и изначальное желание сэкономить превращается в бесполезную трату на кучу ненужного хлама. И даже если вы выиграете приз, это, скорее всего, будет что-то никчемное, пустая трата времени. Ладно, учительница Бейли тоже отнеслась к этому с пониманием. Видя, что Хаас действительно устал, она не стала заставлять его. «Поздравим этого джентльмена, он выиграл стиральную машину стоимостью $1000, вы можете немедленно забрать ее». Все четверо как раз шли к машине, когда с другой стороны дороги раздался радостный возглас. Хаас фыркнул и покачал головой. «Это определенно подстава. Господин через дорогу, не хотите ли подойти и попробовать? У одного человека есть один шанс, у вас четверых будет 4 шанса на бесплатные призы, кондиционеры, стиральные машины. Вы сможете забрать их сразу, если выиграете». Как раз в тот момент, когда Хаас собирался открыть дверь машины, невысокий и толстый ведущий обратился к ним. Хаас покачал головой и улыбнулся. «Нет, спасибо». Поведение другой стороны не было противозаконным, его можно было рассматривать только как средство продажи. Он не участвовал в этом и не собирался намеренно уничтожать его. Однако после того, как Хаас отказался, хозяин не сдался, а продолжил кричать. «Я вижу, сэр, вы только что вышли из свадебного магазина. Раз вы скоро женитесь, сейчас самое счастливое и удачливое время в вашей жизни. Попробуйте, я уверен, что вы сможете вытянуть самый большой приз, который у нас здесь есть. Вы действительно хорошо используете слабости человеческой натуры». Хаас вздохнул, услышав это, и уже собирался снова отказаться, но Джерри подмигнул ему, чтобы он посмотрел на Бейли. Конечно, в этот момент девушку привлекли слова о счастье и удаче, и в ее глазах появился намек на предвкушение. Айша, похоже, тоже жаждала попробовать. «Хорошо, тогда пойдемте попробуем», – беспомощно кивнул Хаас. Он понимал, что если пойдет, то велика вероятность потратить деньги на что-нибудь бесполезное, но раз уж Бейли и дети счастливы, то это не имело значения. Бывают такие случаи, когда ты знаешь, что это афера, но все равно охотно ведешься. Точно так же, как мужчины знают, что брак – это могила любви, но в конце концов все равно охотно идут в эту могилу. Давайте вместе. Четыре руки одновременно нажали на кнопку лотерейного автомата. Десятки разноцветных шариков в автомате начали вращаться, и в этот момент Джерри тихо щелкнул пальцами в кармане. Маленький черный шарик быстро пронесся сквозь препятствия и выскочил из лотерейного автомата. Ведущий поднял шарик и раскрыл его перед толпой зрителей, затем достал вложенную внутрь записку и с взволнованным выражением лица прочитал вслух. «Поздравляем будущих молодоженов, которые получили главный приз дня – роскошную виллу». «Роскошная вилла», – все сразу переглянулись, не веря своим глазам. Учительница Бейли даже прикрыла рот в недоумении. Должно быть, ее брак с Хаасом был благословлен Богом, раз ей повезло выиграть главный приз. Хаас же, напротив, какого черта? Даже если бы первым призом была дешевая легковушка, Хаас бы в это поверил, но роскошная вилла, только дурак поверит вам. Хорошо, теперь, пожалуйста, оставьте адрес. Завтра к вам придет специальный сотрудник, который уладит все формальности. Толстячок достал лист бумаги и ручку и протянул Бейли. Она, не говоря ни слова, заполнила адрес. И глядя на счастливый вид Бейли в этот момент, Хаас беспомощно опустил руку, который хотел остановить ее. Он знал, что Бейли волнует не вилла, а то, что они выиграли главный приз в лотерее. И не просто выиграли, им повезло сразу после свадебной фотосессии. Глава 252. Снова обновление панели. Ранним утром следующего дня, в гостиной, Хаас с подозрением посмотрел на стоящего перед ним сотрудника, утверждавшего, что он из компании по продаже недвижимости. «Офицер Хаас, я действительно не лгу, мне было поручено прийти и провести для вас соответствующие процедуры с недвижимостью. Вот мои документы. Вы хотите сказать, что я действительно выиграл виллу в лотерею?» Увидев соответствующие документы продавца компании, Хаас все равно не поверил в это. После окончания вчерашней лотереи они пошли искать место, где можно перекусить, а затем отправились домой. По мнению Хаса, так называемая вилла – всего лишь рекламный ход. После не последует никакого продолжения, максимум на следующий день им пришлют макет виллы. За годы работы в полиции он не раз сталкивался с подобными вещами. Однако на следующий день к нему в дверь действительно пришел продавец из крупной компании по продаже недвижимости. И после проверки его личность подтвердилась. «Офицер Хаас, я не знаю о лотерее, один пожилой господин просто поручил мне передать вам виллу. Все остальные платежи этот пожилой господин уже оплатил, вам нужно только взять документы, а я посещу соответствующие отделы для выполнения формальностей», ответил несколько беспомощно продавец компании по продаже недвижимости. На самом деле, он тоже был до сих пор в замешательстве. Полмесяца назад ему очень повезло. Он продал очень дорогую виллу, получив чрезвычайно щедрые комиссионные. И вдруг, спустя полмесяца, тот самый пожилой джентльмен, купивший виллу, собирался передать ее другому человеку. Разумеется, получив комиссионные еще раз, от такой выгоды он не отказался. Отсюда и нынешняя ситуация. «Хаас, я не думаю, что он похож на того, кто тебя обманывает. Почему бы тебе не взять с собой документы и не пойти посмотреть?» — тихо сказала Бейли, сидевшая в стороне. Хаас на мгновение замешкался, но в конце концов кивнул. Хотя он и не верил, что с неба свалилась такая удача, но пойти было необходимо. Если это действительно мошенничество, то он, как полицейский, обязан их задержать. Увидев опрятно одетого Хааса, выходящего из дома с документами, и того продавца недвижимости, Джерри, читавший в сторонке книгу, улыбнулся. Готово. Раз Хаас пошел за продавцом, он поймет, что действительно выиграл в лотерею большую роскошную виллу. В 4 часа дня Хаас, словно получив какой-то мощный стимул, с недоверчивым лицом толкнул дверь дома. Что случилось? Учительница Бейли бросилась вперед, чтобы показать свои переживания. Джерри и Айша также подошли к ним. Хаас посмотрел на них, и на его лице появился восторг. Лотерея настоящая. Мы действительно выиграли виллу недалеко от нашего района. Это просто невероятно. Все формальности были выполнены, и не было потрачено ни цента. Свидетельство о собственности на виллу было у него на руках, и Хаас вынужден был поверить, как бы сильно не отрицал это. А боже, это подарок, благословение Божье. Бейли прикрыла рот, в глазах ее стояли слезы, и обняла Хааса. Это не Бог, это свадебный подарок от вашего сына. Джерри, стоявший рядом с ними, довольно улыбнулся. «Пойдемте, пойдемте, посмотрим, как выглядит вилла». Когда волнение улеглось, Хаас взял ключи от машины и большую связку ключей от виллы, полученную от продавца недвижимости. Вся семья тут же поехала смотреть дом. Вау, какие громадные монстры! Через полчаса, когда четверо стояли у входа на виллу, их внимание в первую очередь привлекли два каменных льва высотой 5 метров, установленные у входа. Айша, это называется мифический зверь, что-то вроде божественного. В Китае верят, что они защищают дом. Похоже, что первоначальный владелец этой виллы мог быть китайцем, вкратце объяснил Джерри. Хаас взял ключ и открыл большие железные ворота виллы. Перед ними был небольшой сад, в центре сада – мраморный фонтан, в центре фонтана – китайский дракон, извивающийся и кружащийся, из пасти дракона непрерывно выплескивалась вода фонтана. Уникальная ограда маленького сада. Через равные промежутки стены установлены стальные статуи солдатов, держащих копья, высотой 3 метра, и выполняющих роль опоры стены. Пройдя небольшой сад, можно увидеть большую трехэтажную, типичную европейскую виллу, но на каждом углу крыши сидела огромная скульптура железного орла. Наверное, предыдущий владелец дома очень любил скульптуры. Осмотрев всю виллу, учительница Бейли не смогла удержаться от восклицания. Оказалось, что не только снаружи, но и внутри виллы попадались различные каменные или железные скульптуры. Но, к счастью, все скульптуры внутри виллы были в виде милых зверушек, раскрашенных в красивые цвета, иначе было бы действительно страшновато. Например, наивная панда, знакомые Микки Маус, Дональд Дак и так далее. Расстояние между скульптурами было не меньше пары метров, а в руках, лапах они держали разные резные предметы. Большие панды держали в лапах бамбук толщиной с руку, Микки Маус, гигантский пончик, Дональд Дак, джентльменскую трость и так далее. Это место такое интересное. Давайте завтра переедем сюда, чтобы в следующий раз я могла привести Энни и девочек. После осмотра стиль виллы больше всего понравился Айше. Хорошо, мы переедем завтра. Хаас и Бейли тут же кивнули. Дома из-за проблемы со звукоизоляцией многое было не очень удобно делать ночью, но теперь, в такой большой вилле, они наконец-то могли ни о чем не беспокоиться. К тому же она как раз подходила для использования в качестве свадебного зала. Когда Хаас и остальные сели в машину и приготовились возвращаться, они не заметили, что в этот момент все каменные или железные статуи и скульптуры на вилле слегка склонили перед ними головы, как будто приветствуя некое почтенное существо. Кроме щитовых чар, которые домовой эльф мог активировать в любой момент, все скульптуры на вилле были оживлены. Стоило кому-то попытаться проникнуть на эту обычную виллу, как он подвергнется бесчеловечному натиску со стороны скульптур. Более того, не только на поверхности, но и под виллой находилось еще больше скульптур, спящих под действием наложенных на них заклинаний. После того, как Хаас и остальные переехали на эту виллу, Джерри больше не беспокоился об их безопасности. Ведь если бы им действительно пришлось столкнуться с непреодолимой опасностью, домовые эльфы в любой момент могли трансгрессировать, чтобы перенести их на виллу и спрятать. Поздно вечером, в последнюю ночь жизни в родном районе, Джерри уже собирался выйти на патрулирование, чтобы заработать немного красных звезд, как вдруг его дух поразило, и он быстро открыл странную панель. Панель обновлена, оптимизированы некоторые функции и доступен новый малый мир. Примечание. Китайский лев, лев-страж, традиционное, обычно скульптурное и парное изображение мифического льва-стража, иногда, собаки или оленя, перед воротами императорских усыпальниц, правительственных резиденций, административных зданий и культовых сооружений императорского Китая, приблизительно со времен династии Хань и Японии. В настоящее время атрибут буддийских храмов в Северо-Восточной Азии, Китай, Корея, Япония, Монголия и в азиатской части России, и синтоистских святилищ. Традиционно львы-стражи располагаются парой по обеим сторонам входа в святилище. При этом по правую руку обычно располагается лев, по левую – львица. В соответствии с верованиями древнего Китая, лев – мифический защитник закона, страж сакральных сооружений. Он является символом могущества и успеха, царской власти и силы. В Корее, где китайскому льву соответствует корейская собака, его шкура считалась крепчайшей броней. В Японии дзиси представляют собой смесь китайского льва и корейского пса, наделяясь теми же мифическими силами и способностями. Императорские львы в запретном городе. Глава 253. Второй дом. Не могу поверить, она снова обновилась. Изначально, после того, как Хаос и Бейли свяжут себя узами брака, Джерри планировал вернуться в мир Гарри Поттера. Ведь теперь у него было более 400 тысяч красных звезд, что позволяло ему оставаться в малом мире около года. Но неожиданно панель снова обновилась, и после обновления появился новый волшебный малый мир. Подумав, Джерри решил, что это здорово. Если даже он сейчас снова отправится в мир Гарри Поттера, не похоже, что произойдут какие-то серьезные изменения. Он просто потратит дополнительный год или около того для изучения магии и повышения уровня волшебника. Ведь он уже освоил практически все заклинания, вплоть до 7-го года. Единственное, что могло бы быть немного полезным, это, возможно, получение маховика времени в начале учебного года. В конце 2-го курса Снег подошел к нему и сказал, что профессор МакГонагалл подала в Министерство магии заявку на маховик времени для Гермионы, а он, в свою очередь, подал заявку для Джерри. Это было сделано для того, чтобы Слизерин не проиграл Гриффиндору. Но если говорить о действии маховика, то для Джерри он был не особенно полезен. Насколько он знал, хотя маховик времени и мог вернуть тебя в прошлое, он не мог изменить то, что уже произошло. То есть, что бы вы ни делали с помощью маховика, по разным причинам результат будет тот же. Более того, это еще и очень опасно, и неосторожное его использование может привести к тому, что вы полностью исчезнете в прошлом, настоящем и будущем. Главная роль маховика времени заключается лишь в том, что он позволяет иметь в несколько раз больше времени, к примеру, для получения знаний, но с оговорками. Например, если с помощью маховика времени вернуться на день назад, то ваше физическое состояние не вернется на день назад, а ваш возраст продолжит увеличиваться. Поэтому, хотя у вас и будет больше времени для получения знаний, вы будете чувствовать себя гораздо более уставшим. Для Джерри это, правда, не слишком полезно, поскольку, используя маховик, ему придется потратить в 2-3 раза больше красных звезд, чем обычно, а общее количество времени в малом мире практически не изменится. И если его перенести в основной мир, он опасался непредсказуемых последствий, связанных с законами пространства-времени, все не так просто. Поэтому он считал, что обновление панели случилось как раз вовремя, и новый малый мир сможет преподнести ему несколько приятных сюрпризов. 2 первых малых мира очень ему помогли. В мире Гарри Поттера он изучил множество заклинаний, получил базовое представление о магии и заложил прочный фундамент. В мире ученика-чародея он решил проблему долголетия, получил технику медитации, позволяющую бесконечно повышать уровень, и познакомился с другим видом магии другой системы, что дало ему более глубокие знания в области теории магии. Теперь, когда после обновления появился 3-й малый мир, он с нетерпением жаждал попасть туда. Раз после последнего вторжения Читаури у него оставалось больше 400 тысяч красных звезд, если это действительно хороший малый мир, то он сможет остаться в нем на некоторое время. Однако неизвестно, сколько времени потребуется для завершения обновления панели. У входа в старшую Мидтаунскую школу науки и технологий Джерри тащил чемодан, с некоторой тревогой посмотрел на Хаоса, учительницу Бейли и Айшу и серьезным тоном объяснил: «Если вы не против, я приеду домой на выходные, так что позаботьтесь о себе, пока меня не будет». В эту школу можно было либо ездить, либо жить в общежитии. Однако для того, чтобы лучше учиться, изучать магию и дополнительно совершенствовать знания по биологии, да и вообще, чтобы удобнее было заниматься, Джерри решил не ездить в школу, а пожить в кампусе. На самом деле не в школьном общежитии, просто он сказал так Хаосу и остальным, а на самом деле купил себе еще один дом. Таким образом, с понедельника по пятницу он не был дома, а раз так, то заботиться о еде и хозяйстве в доме приходилось несчастной троице. Джерри немного беспокоился по этому поводу. Однако, по его мнению, нужно уметь отпустить. Он не мог все время находиться рядом с Хаосом и Айшей. В будущем им придется учиться заботиться о себе самим. Кроме того, теперь, когда учительница Бейли вышла замуж за Хаоса, настало время почувствовать жизнь, которая должна быть у нормальной семьи. Главное, в доме по-прежнему оставались 2 домовых эльфа, скрытно помогавших им, так что с едой проблем не будет. «Джерри, ты не волнуйся, учись хорошо, а дом оставь на папу. Просто дай мне знать, если что», – заверил Хаос. Когда другие семьи отправляли своих детей в старшую школу, они беспокоились, что дети не смогут позаботиться о себе в самостоятельной жизни, но в их семье все было как раз наоборот. «Брат, но ты пообещал навещать меня каждые выходные, не забывай». Айша прыгнула в объятия Джерри и захныкала. Хотя Джерри обычно следил за ее учебой и контролировал, но эти двое выросли вместе, практически не разлучаясь ни на день. В прошлом, когда Хаосе не было рядом, именно Джерри заботился о том, чтобы Айша ни в чем не нуждалась. Поэтому в душе Айша была очень зависима от брата. Хотя девочка была известной хулиганкой в школе, но перед Джерри она всегда вела себя как ребенок. «Конечно, ты переходишь в среднюю школу в начале учебного года, так что не можешь лениться, как раньше. Ты должна слушаться родителей. Звони мне, если что-нибудь случится». Джерри погладил Айшу по голове и вытер ей слезы. За время летних каникул Айша тоже стала намного выше, хотя и уступала Джерри. Из маленькой девочки она перешагнула в разряд девочки-подростка. Но из-за того, что они оставались вместе каждый день, Джерри не особо это замечал. Айша в его глазах была все той же малявкой. «Ладно, вы идите, я тут совсем справлюсь». Махнув рукой семье, Джерри потащил свой чемодан и вместе с группой студентов вошел в здание школьного общежития. Перемещение. Джерри трансгрессировал в туалете общежития для мальчиков, а когда появился вновь, оказался в большом, роскошно украшенном доме. Убрав чемодан и распахнув окно спальни, Джерри разглядел неподалеку заколдованную виллу с двумя железными орлами, сидящими на крыше. Дом, который он купил, на самом деле был еще одной виллой, расположенной недалеко от той, где сейчас жил Хас. Раз уж он умел трансгрессировать, то разве не лучше жить поближе к дому? Так он сможет быстро решить любую проблему. Что касается школы, то он уже позаботился обо всем с помощью магии, и не нужно беспокоиться, что Хас случайно обо всем узнает. Примечание. Маховик времени, ангел. Тимми Турнер – волшебный предмет, позволяющий вернуться в недалекое прошлое. Выглядит как песочные часы, посаженные на ось, которая в свою очередь крепится на длинной золотой цепочке. Маховик времени не может вносить кардинальных изменений в ход событий. Так, например, маховик не может вернуть жизнь убитому человеку, но с его помощью можно сделать вероятное реальным. Однако надо быть осторожными. Если тот, кто использует маховик, встретится со своим прототипом в прошлом, это приведет к непредсказуемым последствиям. Размышления Д.Ж. К. Роулинг. В книге «Гарри Поттер и узник Азкабана» я слишком беспечно подошла к теме путешествий во времени. Хотя я не сожалею об этом, «Узник Азкабана» – одна из моих любимых книг в Поттериане, она открыла огромное количество проблем для меня, потому что, в конце концов, если волшебник может вернуться в прошлое и исправить все проблемы, что я буду делать с дальнейшим сюжетом? К своему удовлетворению постепенно я решила проблему. Прежде всего, я сделала так, что Дамблдор и Гермиона подчеркнули, насколько опасным может быть то, что тебя увидит в прошлом, и напомнить читателю, что в путешествии во времени могут возникнуть непредвиденные и опасные последствия и решения. Во-вторых, я сделала так, что Гермиона вернула единственный маховик времени, который когда-либо появлялся в Хогвартсе. В-третьих, я разбила все оставшиеся маховики времени во время сражения в отделе тайн, исключив в будущем возможность возвращения даже на самые короткие периоды. Это один из примеров того, насколько осторожным нужно быть в своих изобретениях, если пишешь произведение в жанре фэнтези. Так как у каждого преимущества обычно есть и свой недостаток. Эксклюзивная информация с Поттермари. Несмотря на различные фантазии маглов, даже в волшебном мире путешествия во времени возможны только в ограниченном понимании этого слова. Данная тема покрыта завесой строжайшей секретности, исследования продолжаются в отделе тайн, и, судя по всему, волшебство может помочь в путешествии только до определенных пределов. Вот что говорит профессор Сол Крокер, посвятивший всю свою карьеру изучению магии времени в отделе тайн. Как показывают наши текущие исследования, самый продолжительный период времени, на который можно вернуться в прошлое без нанесения серьезного вреда путешественнику или самому времени, составляет около 5 часов. Мы смогли поместить нестабильные чары перевода времени на час назад, How Reversal Charms, и воспользоваться ими в небольших зачарованных песочных часах. Волшебница или волшебник может носить часы на шее и, повернув их на количество оборотов равное количеству часов, вернуться в прошлое. Все попытки путешествий в прошлое на срок, превышающий несколько часов, окончились катастрофическими последствиями для задействованного волшебника или волшебницы. На протяжении многих лет было непонятно, Почему путешественники на большие расстояния во времени никогда не выживали в таких путешествиях? Все подобные эксперименты были прекращены в 1899 году, когда Элоиз Минтамбл оказалась в ловушке на 5 дней в 1402 году. Теперь мы знаем, что ее тело состарилось на 5 столетий во время возвращения в настоящее и было непоправимо повреждено. Вскоре после того, как нам удалось вернуть ее, она умерла в больнице СВ Мунга для лечения магических болезней и недугов. Более того, 5 дней, проведенные ею в далеком прошлом, стали причиной огромных искажений в жизни людей, которых она встретила, изменив ход их жизни настолько, что как минимум 25 их потомков исчезли из настоящего, превратившись в нерожденных. В довершение всего, в последующие дни после возвращения мадам Минтамбл появились тревожные сигналы того, что само время было повреждено таким серьезным нарушением его законов. Вторник после ее возвращения длился 2,5 суток, в то время как четверг пролетел за 4 часа. У Министерства магии было множество проблем с тем, чтобы замять это дело, и с тех пор к тем, кто изучает путешествия во времени, применяются самые строгие законы и взыскания. Использование даже очень ограниченного количества маховиков времени, имеющихся в распоряжении Министерства, ограничено сотнями законов. Хотя повторное использование одного часа потенциально не настолько опасно, как пропуск 5 столетий, оно все равно может иметь неожиданные последствия, и Министерству магии нужны самые надежные гарантии, когда оно разрешает использование этих редких и обладающих силой артефактов. Большинство волшебников удивятся, если узнают, что маховики времени используются в основном для решения самых обыденных проблем планирования времени и никогда, для больших и более важных целей. По словам Сола Крокера, точно так же, как человеческий мозг не может постичь время, так же он не может постичь и вред, который будет нанесен, если мы осмелимся легкомысленно вмешиваться в его законы. Весь запас маховиков времени Министерства магии был уничтожен во время сражения в отделе тайн спустя 3 года после того, как Гермионе Грейнджер было предоставлено разрешение на использование одного из них в Хогвартсе. Глава 254. Новый мир. Новый мир. Спустя месяц после начала учебного года, в пространстве шкатулки, Джерри сидел на стуле на лужайке перед небольшим коттеджем, сосредоточенно изучая учебный материал по биологии. С момента возвращения в основной мир до настоящего момента прошло 1,5 года, и большая часть его энергии уходила на усиление магической силы и изучение магии. Тем не менее, благодаря помощи освежения он все же заучил знания, полученные в средней и старшей школе, и начал постепенно знакомиться с некоторыми университетскими теориями по биологии. Только из-за самостоятельной учебы он не очень хорошо понимал многие специализированные и глубокие биологические термины и теории. Если он хотел достичь того уровня, когда сможет самостоятельно изучить и очистить родословную, то в будущем ему все равно понадобится более подходящая среда для обучения, и лучше всего, если его будет направлять эксперт в этой области. Неподалеку от него Эбонимо встал на кучу земли и взлетел, постоянно используя свою способность управления сознанием, чтобы нагромождать кучи грязи и камней, или складывать их в небольшие горы, или прокладывать дороги, или создавать пруды. Еще дальше высокий и сильный кул обсидиан, держа в руках изменившуюся топор-кирку, выкапывал глубокие ямы, а затем сажал разные сорта крупных деревьев, чтобы расширить лесной массив, который становился все больше и больше. Если присмотреться, то в лесу можно было увидеть различных магических животных, а также множество акромантулов. В небе над лесом время от времени пролетали большие и маленькие огнедышащие драконы, которые извергают из пасти по струе пламени. Рядом с лесом расположилось небольшое искусственное озеро площадью около 40 тысяч футов, плюс-минус 3700 метров квадратных, в котором обитало множество различных водных существ, привезенных из Черного озера Хогвартса. В центре озера находился небольшой остров размером с футбольное поле, место боевой подготовки 12 роботов-солдат. Справа от небольшого домика Сунь-Лок руководил домовым эльфом по имени Маленький, с помощью магии готовившим обед для 2 драконов. Если так и дальше будет развиваться, то это пространство может превратиться в настоящий маленький мир. Джерри отложил книгу и посмотрел на пространство перед собой, которое увеличилось более чем в 100 раз, и не смог удержаться от вздоха облегчения. Благодаря заклинанию незримого расширения, а также различным погодным заклинаниям, Пока он не подойдет к краю пространства шкатулки, то не сможет сказать, что это ложный мир. Но если в будущем ему удастся увеличить площадь этого места до размеров, превышающих площадь Земли, то люди, живущие и родившиеся здесь, по-прежнему будут считать, что это ложный мир. Продолжая изучать магию, Джерри иногда задумывался над одним вопросом. Что это за странная панель, которая может переносить его в разные малые миры, и почему именно в волшебные? Раньше он не мог этого понять, потому что был обычным человеком. Теперь же у него постепенно зародились некоторые идеи. С его нынешней силой он мог построить небольшой мир, и, значит, существует одно или несколько невероятных существ, которые создают малые миры, а истории, произошедшие в этих мирах, легли в основу телевидения, фильмов или романов о других мирах. В одном и том же мире существует бесчисленное множество параллельных миров, и каждый параллельный мир имеет свои тонкие различия. В «Человеке-пауке» была трилогия с Магуайром, фильмы с Эндрю Гарфилдом и Томом Холландом, существовали разные версии «Мстителей» и так далее. У Сиалуньи, «Девочки-дракона», была книжная версия, версия Люифа и версия Мишель Чень. Примечание. Сиалуньи, героиня романа Цзинь Юня «Возвращение героев Кондора». Тут просто упомянуты актрисы, игравшие ее. Возможно, и он тоже один из множества людей из тех миров, которых выбрало могущественное существо или группа, дав ему эту странную панель, а затем бросивших в этот мир. Учитывая, что странная панель могла остановить время во всем мире Марвел, пока он путешествовал по малым мирам, значит, создавший ее достиг непостижимого для Джерри уровня, когда речь шла о законах пространства-времени. Что касается того, почему он был выбран и почему его забросили в этот мир, может быть, это похоже на то, как обычные люди смотрят телевизор, фильмы, читают романы. Просто развлечение. Неужели вы прямо сейчас наблюдаете за мной неизвестно откуда? Джерри поднял взгляд вверх, точнее, сквозь бесконечные подпространства, на великих существ, которые могли быть там. Возможно, я слишком много думаю, лучше поработать над своей силой. Придя в себя, он снова почувствовал, что сейчас бесполезно так много думать. Если на него действительно смотрят загадочные личности, то, возможно, они знают, что у него на уме. Не стоило думать о бесплодных догадках, когда его сила достигнет определенного порога, он сам узнает ответ. Обновление завершено, захват малого мира прошел успешно, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкциями. В этот момент его странная панель внезапно засветилась всеми цветами радуги, а затем на ней появилась строка крупных, привлекающих внимание слов. Джерри тут же собрался с мыслями и тыкнул по инструкции в правом верхнем углу. После беглого просмотра на его лице появилась широкая улыбка. На самом деле, в функциональности обновленной панели изменений было не так уж много, изменилось только одно правило, но именно оно заставило Джерри почувствовать, что даже если он не захватит новый маленький мир, то все это того стоит. Изначально время между основным и малым миром не шло. Сколько бы он ни находился в малом мире, время в основном мире застывало, и точно так же, сколько бы он ни находился в основном мире, малый мир также застывал. Однако между малыми мирами время было связано, и сколько бы он ни пробыл в мире Гарри Поттера, в мире ученика-чародея пройдет столько же. Это создавало проблему. Если он хотел обеспечить себе учебу в Хогвартсе, то не мог оставаться в других малых мирах надолго, иначе он пропустит начало учебного года. Но теперь, после обновления, эта проблема панели была скорректирована. В новых правилах время между малыми мирами также больше не шло, а выделялось отдельно. Теперь, пока у него достаточно красных звезд, даже если он останется в мире ученика-чародея на несколько лет, то время в мире Гарри Поттера не изменится. Другими словами, ему не нужно было беспокоиться о проблеме течения времени при возвращении в мир Гарри Поттера. Таким образом, единственное, что его сейчас волновало, это красные звезды, и пока их достаточно, он мог улучшать навыки в малом мире. «Дай-ка я посмотрю, что это за новый малый мир». Без каких-либо других забот Джерри покинул пространство шкатулки, решительно протянул руку и постучал по кнопке входа в новый мир на странной панели. Когда после минутного транса он снова открыл глаза, пейзаж вокруг него резко изменился. Одновременно с этим в его сознании возникли незнакомые воспоминания, а также вступительное описание. Джерри Кармен, 15 лет, выдающийся переведенный студент из Нью-Йорка, США. Сегодня поступает в школу Сейбзё на второй год. Глава 255. Волшебный мир. Волшебный мир. Не верится, что мне снова дали новую личность. Джерри мысленно перечитал воспоминания, и на его лице появилось легкое удивление. В прошлый раз, когда он отправился в мир ученика-чародея, ему не дали никакой личности. Он подумал, что из-за его возросшей силы панель посчитала, что в этом нет необходимости. Но, похоже, все было не так. В этом мире он был переведенным студентом из Нью-Йорка, и сейчас он находился на островной стране. Другими словами, на этот раз новый мир, что-то вроде магического, а он попал в Японию. Но что это будет за мир? В своей прошлой жизни он видел много аниме такого типа, но не знал, относится ли этот мир к одному из них. Тем не менее название «Старшая школа Сейбзё» показалось ему знакомым. Лучше сначала пойти в школу, думаю, там найдутся подсказки. Исходя из опыта предыдущих двух раз, Джерри чувствовал, что место его появления и личность, которую ему дала панель, должны иметь какое-то отношение к сюжету этого мира. Поэтому в нынешней непонятной ситуации безопаснее исследовать в соответствии с личностью, указанной на панели. Встав с кровати, он, руководствуясь информацией, заложенной в его памяти, нашел в шкафу школьную форму. Рубашка, галстук и синий пиджак, форма школы Сейбзё вполне взрослая. Джерри быстро переоделся и подошел к зеркалу. Летом после окончания начальной школы в возрасте 11 лет он сделал первый магический переход в Малый мир, проведя целых 2 года в Хогвартсе, 1 год и 4 месяца в основном мире и более 3 месяцев в мире ученика-чародея. В общем, реальный возраст его тела действительно достиг 15. Короткая копна каштановых волос, угловатые черты лица, небесно-голубые глаза, рост около 1,75 м и чрезвычайно развитое тело. При такой внешности Джерри выделялся. Подхватив школьную сумку, он спустился вниз, толкнул входную дверь, и перед его глазами предстал небольшой дворик. Его жилье представляло собой типичный двухэтажный дом в японском стиле. Общая площадь его была невелика, имелся небольшой дворик. Помнится, он купил его после приезда из Нью-Йорка. Не ожидал, что мой первый визит в Японию будет таким. К счастью, я подготовился заранее. Учитывая, что в будущем он может появляться в разных странах, Джерри потратил много времени на изучение языков в свободное от работы время, и японский, конечно, был одним из них. Правда, насколько хорошо он его выучил, это невозможно сказать, но грубо общаться не проблема. Хорошо еще, что он иностранец, и его проблемы с произношением не вызовут проблем. Велосипед, увидев припаркованный во дворе громоздкий велосипед, Джерри сначала на мгновение замер, но быстро успокоился. По его воспоминаниям, сейчас 1996 год, и велосипед такого типа был вполне нормальным. Не используя технику полета или летающую метлу, он с интересом сел на велосипед, открыл железные ворота маленького дворика и поехал в том направлении, где находилась старшая школа Сейбзё. Лучше было пока притвориться обычным человеком и не высовываться, ведь он еще не разобрался в ситуации этого мира. Осторожность – это всегда правильно, несмотря на то, что сейчас в современности кажется, что время вполне мирное, есть вещи, о которых нельзя говорить. Современный мир не так уж безопасен. Например, мир лысого в плаще, даже с его силой, все равно страшен и жесток. Все поняли, что тут про Сайтаму. Узкая чистая улочка, по обеим сторонам засаженная цветущей сакурой, весенняя погода, летящие по ветру лепестки, необъяснимо улучшали Джерри настроение. Может быть, этот мир не так опасен, как ему казалось. Итак, все здесь. Сегодня я хочу представить вам переведенного студента. Джерри-сан, проходи. Услышав крик Чиё-сенсея, Джерри толкнул дверь класса и вошел. Привет всем, меня зовут Джерри Кармен, буду рад учиться с вами. Джерри улыбнулся и кратко представил себя классу. Ух ты, он же иностранец, такой красивый. Как странно, что его перевели в такое время. Он такой милый. Прислушиваясь к оживленному обсуждению студентов, классная руководительница Чиё-сенсей кашлянула. Джерри-сан из Нью-Йорка, так что поладьте с ним. Сказав это, она указала на свободное место в задней части класса и улыбнулась Джерри. Джерри-сан, за Тэй-саном есть свободное место, можешь сесть туда. Примечание. Не знаю, как она к ним обращается, сначала я подумал, что лучше, Кун, но потом решил, что даже в наших школах бывает формальное обращение к ученикам. Это же обращение одноклассники используют потом при обращении к Джерри, но там я решил его опустить. Хорошо, Чиё-сенсей, Джерри улыбнулся и кивнул, подойдя к свободному месту, на которое указал учитель. Ха, здесь есть магия. Как и ожидалось, он следовал установленному сюжету и вскоре нашел магию. Когда он проходил мимо стола одноклассника по имени Тэ, то сразу же обнаружил скрытую магическую силу в его теле, и она не казалась слабой. Другими словами, сидящий перед ним одноклассник, скорее всего, был магом этого мира. Итак, откройте учебники на 35-й странице, сегодня мы узнаем о производных. Видя, что Джерри сел, Чиё, красивая женщина лет 30, начала урок математики. Щелк. Джерри легонько щелкнул пальцами и выпустил магию обнаружения. Магия обнаружения – ветвь магии, которую Джерри взял из тестовой, используемой для проверки уровня чародея. Она использовалась для поиска людей или предметов, обладающих магической силой, путем выделения слабой духовной силы. Удивительно, но есть еще один. Помимо сидящего перед ним одноклассника по имени Тэ, в дальнем правом углу находился еще один, который, как ни странно, тоже обладал магической силой. Два мага в одном классе. Похоже, что количество магов в этом мире довольно велико. Кинамото-Тэ, Цукисира Юкита, подойдите и решите уравнение. Как раз в тот момент, когда Джерри размышлял над тем, какой повод найти, чтобы подойти к этим двум магам после уроков, а затем посмотреть, сможет ли он узнать что-то, два имени, названные классной руководительницей, заставили его замереть. Кинамото-Тэ, Цукисира Юкита, это мир Сакуры, собирательницы карт, имя Тэ не произвело на него особого впечатления, потому что людей с таким именем в Японии было довольно много. Однако если к нему добавить фамилию Кинамото, то это уже необычно. А если еще прибавить Цукисира Юкита, то, в принципе, любой, кто видел аниме, не остался бы равнодушным. Даже несмотря на то, что он мальчик и смотрел аниме, когда учился в начальной школе в своей прошлой жизни, и даже не полностью, потому что видел его по телевизору, точно так же, как Сейлор Мун, оно нашло место в его сердце. Примечание. Сердцаптор Сакура, Сакура, собирательница карт, Сакура, ловец карт и т.д. По списку переводов, манга авторства Кружка Цламп, Кс-кс-кс-халиц, Чобиц и одноименный аниме-сериал от студии Мадхоуси, Хунтер икс Хунтер, Диатхноти, Тригун и куча прочей годноты. Десятилетняя Сакура Кинамото находит в подвале дома волшебную книгу с картами Клау, которые когда-то были созданы могущественным волшебником Клауридом. При попытке ее открыть все карты внезапным порывом ураганного ветра разносится по всему городу. Однако затем из книги появляется хранитель карт, Керберос. Рассказав Сакуре историю возникновения карт, он заявляет, что девочка должна всех их собрать. Она заключает с ним договор, в результате которого получает волшебную силу и особый ключ-посох, способный ловить карты Клау. После этого Сакура отправляется на поиски карт, каждая из которых имеет собственное имя и может существовать в двух формах – в форме карты и форме стихии. Сакура использует карту «Полет». Глава 256. Юкита Цукисира. Юкита Цукисира. Воспоминания, воспоминаниями, чувства, чувствами, но ценность этого малого мира следует тщательно обдумать. Включив освежение, он попытался извлечь соответствующие воспоминания из своей прошлой жизни о Сакуре, и давно забытые детали истории вновь всплыли в его памяти. Возможно, это действительно хороший малый мир. Несмотря на то, что этот мир находился в эпохе развития технологий, в нем существовали маги, которые имели хорошо отлаженную организацию и совершенную систему магических знаний. Самым известным и могущественным среди них был маг по имени Клаурид. Он создал целый набор мощных магических карт, причем каждая из них обладала собственной индивидуальностью и интеллектом. Это действительно то, что не под силу ни одному обычному магу. В частности, магические способности некоторых карт из этого набора были несколько причудливыми и сложными даже при нынешней силе Джерри. Если он сможет изучить магию этого мира, или изучить магические карты Клаурида, или пообщаться с магами этого мира, то это положительно скажется на его магической силе. В целом, этот мир следует считать очень хорошим. Только я не знаю, сколько волшебных карт собрала нынешняя Сакура. Глядя на возвращающихся Тою и Юкита, Джерри решил дождаться конца учебного дня, сев на хвост и проследив за ними. Или, если он выкроит время в полдень, он мог бы просто пойти в школу Сакуры и проверить, что там происходит. Если он правильно помнил, начальная школа Сакуры, Тамаэда, находилась прямо по соседству со старшей школой Сэйбзё. Но пока лучше продолжать изучать магию. Репилла Маглетум. Щелчком пальцев он мгновенно превратил себя, только что ставшего центром внимания, в прозрачного человека, которого все игнорировали. Достав из ящика волшебные книги, Джерри приступил к ежедневному изучению магии. Через горы книг ведет нелегкая дорога. Она потребует усилий много. На лодке море знаний тот переплывет, кто не боится ветра и глубоких вод. Примечание. Наткнулся на поэтический перевод обычный. В учебе нет легких путей, только упорство может привести к успеху. Причина, по которой Джерри смог добиться нынешних достижений и силы магии, и даже начал объединять несколько систем для оптимизации и создания заклинаний, заключалась в том, что он никогда не отлынивал. Его магическая сила накапливалась понемногу со временем. «Джерри, что ты читаешь, что за странный текст?» После урока математики Джерри держал в руках магическую книгу, привезенную из Асгарда, и сосредоточенно изучал теорию использования магической энергии, как вдруг до его слуха донесся очень мягкий голос. И когда этот голос прозвучал, он как будто мгновенно что-то сломал, притягивая взгляды всех учеников в классе. Ох, это внеклассная литература, написанная на языке рун. Джерри на мгновение застыл, но быстро пришел в себя. Он чуть не забыл, что маглоотталкивающие чары могут защитить только от обычных людей, а в этом классе было еще двое ребят с магией. Да и маглоотталкивающие чары были эквивалентом мысленного внушения, которое теряло свой эффект, как только кто-то его замечал. «Руны – это очень древний текст. Где мои манеры? Меня зовут Сукисира Юкита, а его – Т. Привет, Киномата Т. Т, сидевший впереди, был потрепан по плечу Юкита, и ему ничего не оставалось, как повернуться и поздороваться с Джерри. Однако глаза Той, смотревшие на Джерри, были не такими мягкими, как у Юкита, а, наоборот, несли в себе легкий намек на осторожность. «Привет», – с улыбкой ответил Джерри, закрыв волшебную книгу. Он что-то увидел, из-за настороженного взгляда Той Джерри после минутного раздумья понял, в чем дело. Если он правильно помнил, отец Той, Киномата Фудзитака, был реинкарнацией Клаурида, просто он не унаследовал воспоминаний. Поэтому и Сакура, и Той родились с очень сильными магическими способностями. Кроме того, Той унаследовал способность Клаурида предсказывать будущее, а также очень мощное восприятие. Только что Тея то ли почувствовал огромную магическую силу в его теле, то ли ощутил, что он произнес магическое заклинание, и поэтому настороженно отнесся к нему. Что касается Юкита Цукисира, то его личность тоже необычна. Первоначально его альтер-эго, один из запечатанных хранителей волшебных карт, созданных Клауридом, Юэ. Однако Юкита не знает, что его настоящее имя Юэ и... Похоже, ему очень нравится Тея. Да, в прошлой жизни, когда он смотрел аниме в начальной школе, основное внимание Джерри уделял милой Сакуре и волшебным картам, которые она собирала, но сейчас он все тщательно обдумал. Между Юкитой и Теей не было обычного увлечения. На самом деле, если подумать, не стоило придавать этому большое значение. Хотя внешне Юкита был мальчиком, Юэ не имел пола, и если бы он захотел принять женский облик, это вполне возможно. «Ты здесь новенький, если что-то не понимаешь, спрашивай у меня или у Той, мы тебе поможем». Прозвенел звонок на урок, и Юкита вернулся на свое место. Юкита действительно очень милый и добрый человек с хорошим характером. Он добр со всеми, неудивительно, что нравится многим людям. Сакуре, Лисиалану, Тэ, щелк, прозвенел звонок на урок, и Джерри снова применил маглоотталкивающие чары, лишив зрения всех, кроме Той и Юкита. Джерри не волновало, что Тея заметит его магические способности, ведь он не собирался скрываться. Это был относительно спокойный малый мир, и он не собирался совершать ничего плохого, так что не было нужды скрывать свою личность слишком сильно. Кроме того, позже ему придется найти карты Клаурида, чтобы изучить их, а также других магов для обмена информацией. Вот так быстро пролетело утро. В обед ученики стали доставать принесенные с собой ланчбоксы или поспешили из класса, чтобы купить булочек. В японских школах 90-х годов почти не было столовых, поэтому большинство учеников обедали бенто, заранее приготовленными родителями дома, а те немногие, у кого не было бенто, шли за булочками, которые соответствовали их вкусу. «Джерри, ты не принес бента, я принес больше, так что могу поделиться с тобой». Юкита, евший свое бента вместе с Тей, повернул голову и увидел, что Джерри сидит и читает, и подумал, что тот не принес еды. Он сам был очень большим любителем поесть, поэтому ежедневно приносил по 3-4 бента. Маглоотталкивающие чары снова были сняты, и все ученики в классе немедленно отреагировали и сфокусировали свои взгляды на Джерри. Несколько учениц с более общительным характером даже встали со своими бента, как будто хотели подойти и познакомиться с новым одноклассником. «Нет, спасибо, я принес. Просто слишком увлекся чтением и забыл». Увидев это, Джерри быстро полез в свою школьную сумку и открыл шкатулку. Быстро использовав бытовую магию и трансфигурацию, он достал коробку со свежеприготовленным бента. Примечание. Юкита Цукисира, Яп. Цукисира Юкита, ученик старшей школы Сэйдзё, одноклассник и лучший друг брата Сакуры, Той. Скромный, обладает тихим голосом. Кожа очень бледная, волосы серые. Несмотря на свой хрупкий внешний вид, он ловок и обладает хорошей реакцией. Юкита ни разу не проявлял агрессии по отношению к людям, а в ряде ситуаций его улыбка удивительным образом обезоруживала собеседника. Общается преимущественно с Тей, он для него самый дорогой человек. По отношению к Сакуре добр, относится к ней как к младшей сестре. Юкита, альтер-эго второго хранителя Сакуры, Юэ, сам он не полностью осознает этого, так как они две разные личности в одном теле, но подозревает, из-за недостачи магии хозяйки ему было тяжело поддерживать свою жизненную энергию, отчего Юкита постоянно спал. Т, беспокоясь за друга, отдал тому всю свою магию, жертвуя возможностью общаться с духом матери. Т, Киномото, Яп. Киномото, то я, старший брат Сакуры, ученик старшей школы Сэйдзё, одноклассник и лучший друг Юкита. Серьезный и ответственный, помогает отцу и заботится о Сакуре. При этом любит подтрунивать над Сакурой и обзывать ее монстриком. Его день рождения – 29 февраля. Как и вся семья Киномото, Тэ любит занятия спортом. Играет на рояле. Часто меняет временную работу. В школе Тэ популярен у девушек, но подруги у него нет. В прошлом он встречался с Кахой Мидзуки, но она уехала в Англию. Тэ обладает способностью чувствовать магические способности других людей и взаимодействовать с духами умерших. Так, он мог общаться со своей покойной матерью и видел призраков в городском парке, но позже передал свою силу Юэ, Юкита, чтобы спасти его, когда тот находился на грани смерти. С самого начала Тэ догадался, что Сакура занимается ловлей карт, следовательно, Лисиалан и Керберос также не могли не привлечь его внимание, несмотря на попытки Кербероса притворяться плюшевой игрушкой. Глава 257. А ключ, таящий свою силу во мраке, освободи свою тайную силу. А ключ, таящий свою силу во мраке, освободи свою тайную силу. Джерри, твое блюдо, похоже, очень вкусное. Джерри только открыл бокс с бента, и Юкита посмотрел на него со звездами в глазах, так как его привлек сильный аромат бента, которые приносили ученики, остывали. В школе не было специальной микроволновой печи, но бента Джерри было свежеприготовленным и еще горячим, что очень привлекло гурмана Юкита. «Я принес больше, чем смогу съесть, так что можете попробовать». Джерри усмехнулся и, не жалея слов, пододвинул бента к передней части стола. «Тогда я начну». Юкита обладал дружелюбным и великодушным характером. Увидев, что Джерри подталкивает бента в его сторону, он тут же взял палочки и двумя отточенными движениями отломил два кусочка мягкой и упругой тушеной свинины. Но один из кусочков он быстро положил в бента Той. Бента все еще горячее, хотя прошло много времени. Оно отлично сохраняет тепло. Ты не стал есть кусок тушеной свинины, а притворился заинтересованным, проверяя Джерри. Это обычная коробка для бента, просто есть особая магия, чтобы еда оставалась такой, полушутя полусерьезно ответил Джерри, посмотрев на Тою. Тея выглядел ошеломленным и внезапно замолчал. «Ух ты, эта тушеная свинина немного другая, но очень вкусная. Тея, ешь скорее, остынет же». Юкита жевал, внезапно его глаза загорелись. Он быстро подхватил свинину палочками из бента и засунул ее в рот Той. «Боже мой, опять оно!» Рот Джерри дернулся. Мало того, что Хаас и Бейли каждый день демонстрировали подобные дома, так еще и в малом мире началось. «Ха, тьфу!» «Ешьте, я не голоден, пойду прогуляюсь». Поставив бента перед Юкитой Тей, он покрутил головой и стремительно вышел из класса. Репилла Маглетум. Внешность иностранца привлекала слишком много внимания в кампусе, поэтому, выйдя из класса, он тут же снова применил маглоотталкивающие чары. Выскочив из здания школы и найдя свободный уголок, где можно было бы применить дезиллюминационное заклинание и заклинание полета, Джерри полетел в сторону соседней начальной школы Тамаэда. Здесь магические колебания. Не успел он долететь до начальной школы, как сразу почувствовал всплеск нескрываемой магической силы, исходящей откуда-то снизу. Он быстро приземлился и полетел в направлении колебаний магической силы, и вскоре до его ушей донеслось нежное заклинание. А ключ, таящий свою силу во мраке, освободи свою тайную силу. Данной мне властью приказываю тебе снять печать. Маленькая Лали с короткими каштановыми волосами, с закрытыми глазами произносила заклинание. У нее были темно-зеленые зрачки, а на макушке – копна нечесанных волос. Примечание. Данные события происходят на 9-й минуте второй серии аниме. И не думайте, что я знаю это, потому что пошел смотреть. Нет-нет, рядом с ней черноволосая и темноглазая Лали в такой же форме начальной школы изящно прикрыла ладонью половину лица, ее глаза были полны возбуждения и трепета. Это Сакура, Тамаё и Кира. Джерри быстро сообразил. Две маленькие Лали и крылатый желтый плюшевый мишка перед ним были той самой троицей, которая собирала карты Клоу. Два человека и один зверь. Сакура звала его Кира, но настоящее имя игрушки – Керберос, запечатанный зверь, символизирующий солнце в картах Клоу, а его истинный облик – огромный крылатый лев. Поскольку каждая из карт Клоу обладает собственной волей и уникальной силой, Клоурид создал волшебную книгу с картами, опасаясь, что после его смерти карты будут причинять вред обычным людям. Кира и Юэ были запечатанными зверями книги Клоу, аналогами администраторов. Подлетев к стене и присев, Джерри стал подслушивать разговор двух Лали. Похоже, все только начинается. Ему не потребовалось много времени, чтобы понять общую хронологию событий. Вчера вечером Сакура только стала ловцом карт Клоу и под руководством Кира использовала карту «Ветер» из четырех стихий, чтобы достать карту «Полет». Тамаё пришла сегодня к Сакуре, чтобы узнать о ситуации, потому что, во время съемки вчера вечером, ее удалось запечатлеть сцену, как Сакура летит домой с помощью карты «Полет». Теперь, после обеда, по просьбе Тамаё, Сакура показала, как использовать карту Клоу и высвободить магию. Уже почти обеденный перерыв, пойдемте обратно. Девочки посмотрели на время, поспешно собрали свои бинты и зашагали в сторону класса. Уроки в начальных школах Японии длятся по 45 минут, затем следует 40-минутный перерыв на обед с 12:30, и два урока после обеда. Занятия заканчивались около половины четвертого. Мне кажется, что там что-то есть. Перед тем, как нырнуть в школьную сумку, Кира с некоторым подозрением посмотрел на пустую стену позади. Только когда две девушки полностью исчезли из виду, на стене, куда только что смотрел Кира, медленно появилась фигура Джерри. Как и ожидалось от запечатанного зверя, даже несмотря на нехватку магии, его чувства все равно остры. Из-за потери карт в теле Кира осталось совсем немного магической силы, и ему пришлось использовать Сакуру с ее огромной магической силой. Сейчас его боевая мощь ничтожна. Ветер и полет – неплохие карты. Карта ветра была одной из четырех фундаментальных карт стихии, и ее также называли сестрой труда. В основном, за исключением некоторых особых карт, большинство карт Клоу на поздних стадиях были покорены Сакурой с помощью ветра, и эта карта считалась одной из самых красивых. Если изучить ее магический принцип, то Джерри в магии ветра ждет очень большой прорыв. Единственная магия ветра, которую он сейчас знает, это заклинание Винтус, выпустив которое, он может управлять вихрем, чтобы помешать продвижению противника. Но только помешать. Возможно, разобравшись с принципом действия магии ветра, при следующем использовании заклинание ветра не просто помешает, но и снесет противника с ног. Позже, став сильнее, он сможет призвать огромный торнадо, способный разрушить город одним взмахом руки. Что касается полета, то эта карта Клоу позволяла летать. Хотя она и не была очень мощной, но если он разберется с принципом ее действия, то это может существенно помочь его заклинанию полета. В принципе, он уже полностью овладел заклинанием, но оно не удовлетворяло его в плане скорости. На своем максимуме она была примерно такой же, как у его Nimbus 2000. Что за черт? Джерри размышлял о том, как две появившиеся карты Клоу могут помочь ему, как вдруг почувствовал, что что-то быстро несется в его сторону. Он тут же поднял правую руку, и на ладони образовался шаровая молния из магических частиц, не требующая произношения заклинания. Примечание. Ветер. Карта Клау, обладающая способностью создавать ветер и управлять им. Это одна из четырех карт стихии, и как таковая она является одной из самых мощных. Это также одна из оригинальных 19 карточек из манги. Ветер предстает в образе элегантной, обворожительной феи со светлыми волосами, которые высоко уложены и не спадают вперед двумя длинными прядями, а также парой больших волшебных крыльев и плечами, украшенными перьями. Два зеленых крылышка украшают ее лоб. Она выглядит обнаженной и обычно окружена желтыми и зелеными завихрениями ветра. Ветер описывается как очень послушная и скромная. Будучи одной из самых мягких карт, она ненавидит драться, и ее магия в основном используется в неатакующих целях. Полет, карта Клау, обладающая способностью даровать своему пользователю способность летать. Производная карта от ветра, также одна из оригинальных 19 карт из манги. Полет предстает в виде гигантской бледно-голубой птицы с длинной шеей и ногами, напоминающей журавля. В манге полет предстает гигантским из-за своей травмы и ярости. Когда Сакура утешила его, он съежился до меньшего размера. Он описывается как обладающий спокойным темпераментом, как ветер и действующий разрушительно только из-за своей травмы. Глава 258. Волшебник Джерри. Волшебник Джерри. Бум. Шаровая молния влетела в его собственную тень и разнесла какую-то черную тварь. Как будто черное существо не ожидало нападения, и, появившись, выглядело немного растерянным, но быстро отреагировало, скрылось в тени школьного здания и исчезло. Может ли это быть карта Клаутень? Увидев, как черное существо скрылось в тени и исчезло, Джерри сразу подумал о карте. Репаро. Услышав приближающиеся шаги, Джерри немедленно применил восстанавливающие чары на разрушенную стену и исчез, трансгрессировав. Магия, способная манипулировать тенями, это то, с чем я еще не сталкивался. Идя по коридору, Джерри вспоминал карту тень, которую только что спугнул. Среди трех магических систем, которые он изучил на данный момент, не было магии, связанной с управлением тенью. Насколько он чувствовал, этот тип магии действительно довольно практичен. Основная причина заключалась в том, что атака тенью очень скрытна и ее трудно было обнаружить, а метод этого мира напомнил ему технику теневого подражания Шикамару. Тень особенно хороша против врагов типа «Чистый воин», так как физические атаки совершенно не могли нанести урон теням. Я так хочу устроить картам Клау хорошую проверку.